Глава третья. Украденный замок. Итак, считай, полдела было сделано. Я так и сказал бобру. Полдела сделано. Но тот не согласился. Как это полдела, когда мы только шкаф спрятали и переоделись? Ты, кролик, считать, что ли, не умеешь? Это скорее четверть дела или одна пятая. Бобрович нахмурился и принялся считать в уме. Он в этом деле профессионал. Да, одна пятая, наконец сказал он. Теперь нам нужно найти книгу и крысиона, починить машину и вернуться домой. О! Вдруг осенило меня. Фукла же говорила, книга в музее. Ага, и где же этот музей искать? Может, тут 500 музеев или 1000? Это же сколько времени понадобится, чтобы их обойти? Мы двинулись по пустынной улице. Бобер продолжал бубнить. Если в день обходить по 10 музеев, то за год мы можем обойти... Он снова нахмурил брови. Надо найти местного зверя, сказал я. Кого тут найдешь? Все по домам сидят или на машинах летают. «Улица пустая!» Бобрович безнадежно махнул лапой. И тут нас снова обдало теплым воздухом. С неба спустился автомобиль и приземлился перед нами. На этот раз не скорая помощь. Машина была оранжевого цвета, с черной крышей и совсем без мигалок. Из кабины выглянул ворон в кепке, лихо надвинутый на один глаз. Он очень внимательно нас оглядел, потом спросил. «Кто заказывал такси?» Мы с бобром переглянулись. «Вы махали лапой?» Снова спросил ворон. «Ну, я махал», — напрягся Бобрович. «И что?» «Садитесь и говорите, куда вас отвезти». «Быстрее, Бобрович!» Я схватил бобра за лапу и потащил машину. «Вот он, наш шанс расспросить местного жителя!» Мы забрались в такси, дверь захлопнулась. Внутри было довольно уютно. Мягкие сиденья, большие окна. Тихо играла приятная музыка. Перед водителем светилась приборная панель. Не такая, как у белки в шкафу. Это была прозрачная и словно бы парила в воздухе. Посередине на ней было что-то вроде руля. Ворон провел над панелью крыльями. Тихо заурчал мотор. И я почувствовал, что мы отрываемся от земли. Я выглянул в окно и увидел, как мы стремительно поднимаемся над домами. «Ох, это мы что, летим, что ли?» Бобрович вжался в сиденье и боялся даже лапой шевельнуть. «Вы что, приезжие?» — поинтересовался ворон-водитель, обернувшись и оглядев нас. «Да!» — тут же ответил я. «Мы из соседнего леса, туристы!» «О-о!» — кивнул ворон, обернулся и еще раз оглядел меня. «А ты мне кажешься знакомым. Похож на одного известного зверя. Так куда вас везти?» «Хороший вопрос. Ты знаешь, где находится замок Сусика?» — спросил Бобрович, все еще боясь пошевелиться. «Конечно. Кто ж не знает?» Ворон крутанул прозрачный руль, машина сделала вираж. «У меня аж уши заложило!» — а Бобрович зажмурился. «Это лучший музей во всей округе. К нам в сквер на город даже с других планет прилетают, чтобы экспонатами полюбоваться». Ворон был так горд, словно сам был важным экспонатом музея. Я чуть толкнул Бобровича. «Видишь, наш скверный лес в будущем стал сквер-на-городом. Ой, смотри, что там за окном!» Я нажал какую-то прозрачную парящую кнопку на дверце. Стекло опустилось, свежий ветер ворвался в салон. Я в восторге высунулся из окна. Уши мои развивались по ветру, в глазах появились слезы. Я не понял, правда, из-за чего. Может, из-за ветра, а может, из-за вида, который передо мной открылся. Мы пролетали мимо высоченных домов с огромными окнами, мимо прекрасных железных деревьев. Одни из них были покрыты оранжевыми листьями, другие — синими, третьи вообще были разноцветные. Повсюду стояли фонтаны. Мы промчались мимо одного, и нас обдало брызгами лимонада. Как же здорово! «Освежающие фонтаны», — пояснил водитель. «Очень удобно. На каждой улице такой. Из одного бьет лимонад, из другого соки разные. Просто вода чистая. А железные деревья с планеты Железилла греют улицы и цветут даже зимой». «Как же здорово!» — восхитился я. Даже Бобрович немного расслабился и облизнулся. Видимо, ему на нос попало несколько капель. «А что вы тут едите?» — поинтересовался он. «Еды полно!» — махнул крылом ворон, и машина чуть подпрыгнула. «Вон, видите, такая будка невысокая. В ней можно получить порцию сухого корма или сосиску с кетчупом. Или тыквенный суп. Есть автоматы с зерном, орехами или морковью». «Ну до чего дошел прогресс?» — не выдержал я. «То есть не нужно долго растить морковь, поливать ее, защищать от сорняков. Даже в огород к хрюне не нужно лезть, можно просто взять ее в автомате». «Видимо, вы совсем издалека приехали», — покачал головой ворон. «У нас давно такая система». «А золото? Золото в автомате можно взять?» — подскочил на сиденье Бобрович. Страх его совсем прошел. «Это кто же ест золото?» — удивился ворон. «Ну, я иногда ем что такого?» — ответил бобер и наклонился поближе к водителю, чтобы не пропустить ни слова. «Не, золота нет». Машина тем временем долетела до реки, одним махом перескочила водную гладь, сделала круг и замерла прямо в воздухе. «Хм!» — сказал ворон и почесал лоб, отчего его кепка съехала на затылок. «Что-то я не пойму. Вон памятник великому Кро и его неведомому соратнику, а там дальше должен быть замок». Я высунулся в окно. Мы висели не очень высоко над площадью. В центре ее стоял огромный памятник. Я пригляделся. «Смотри, Бобрович, это же памятник кролику!» — воскликнул я. «Тебе, что ли, памятник?» — бобер протиснулся поближе к окну. «Тогда и мне должен быть тоже». Уж не знаю, почему так получилось, но посреди площади находилась высоченная фигура кролика. Кролик стоял, гордо подняв голову и вытянув одну лапу, будто указывая зверям путь. Рядом с ним, чуть позади, стоял приземистый зверь в шапке. Понять, кто это, было невозможно, потому что сделан второй зверь был очень грубо. Лишь небольшой намек на нос и глаза. «Пф!» — фыркнул Бобрович. «Какая безвкусица! Даже не из золота! А где замок-то?» Ворон махнул крылом. За площадью виднелось что-то вроде широкой ямы, а дальше были небольшие домики и деревья. «Вот прямо там должен был стоять, но его нет». «Куда же он делся?» — не унимался Бобрович. «Может, у вас в моде невидимые замки?» — предположил я. «Это было бы очень интересно. Как найти невидимый замок? Как туда попасть? И как рассмотреть экспонаты, если их не видно?» Ворон нажал кнопку на приборной панели и подлетел поближе к тому месту, на котором должен был быть замок. Вместо него был неглубокий котлован, словно кто-то совсем недавно выкопал замок и унес его вместе с небольшим куском земли. «Ничего себе! Это что ж, замок украли?» Ворон вытащил из бардачка какой-то прибор, видимо, фотоаппарат, и принялся снимать. «Отправлю фото друзьям. Пусть полюбуются». «Эй, высади нас здесь», — сказал Бобрович. «Да», — поддержал я. «Осмотрим место преступления, как говорят наши сыщики Кис-Кис и Фу-Фу». Ворон плавно опустил машину на краю площади, дождался, пока мы выйдем, потом резко взмыл в небо и улетел. «Бобрович, смотри вон туда!» Я махнул лапой, показывая на небольшой плоский камень, который, видимо, раньше стоял возле музея, а сейчас одиноко приткнулся на краю котлована. Мы подошли поближе. На камне была надпись. «Здесь покоится прах великого поэта лесного века, лауреата всяческих звериных премий, хорька Суси». Я схватился за голову. «Это же наш Хорек, наш Суся!» Бобрович снял шапку и понурил голову. «Это не только ваш Хорек», — раздался возле нас старческий дребезжащий голос. «Этот Хорек принадлежит всем, точнее его творчество, которое осталось в веках и будет продолжать жить дальше, даже когда закончатся времена». На парящем над землей кресле каталки к нам подлетел какой-то пожилой зверь, укутанный в клетчатый плед. На ручке кресла стояла дымящаяся кружка с какао. «Много лет назад, когда река Суса несла свои бурные воды в озеро...» «Можжевельник!» — закричал я и радостно подскочил к зверю на кресле. Несомненно, это был лось-можжевельник, постаревший, но все такой же нудный. «А?» — лось приложил копыто к уху. «Говорите громче, я ничего не слышу». «И как такое может быть?» — недоумевал Бобрович. «Мы же в далеком будущем». «Я же решил, что подумаю над этим позже. А пока нужно расспросить лося, куда делся замок. Он-то точно должен знать». «Как я рад тебя видеть, можжевельник!» Я осторожно похлопал лося по спине в знак приветствия. «Да, я можжевельник, сын можжевельника, внук можжевельника, и моего внука зовут Можжевельник». Он прищурился, пытаясь разглядеть меня сквозь толстые линзы своих очков. «Ох!» — вдруг крикнул лось и даже чуть подпрыгнул в своем кресле. «Так это вы, президент Кроликсон? Не признал я вас, но сами знаете, зрение у меня уже не очень». «Нет, я не президент!» — замахал я лапами. «Я просто кролик!» «Да?» — можжевельник поправил очки. «А похож. А там кто? Тоже знакомая морда». Он ткнул копытом в Бобровича. «Это бобер», — ответил я. «Бобер? А его имя случаем не Бобр-Боб?» «Нет», — покачал я головой. «Его зовут Бобрович. Мы с ним затерялись во времени, и сейчас нам очень нужно найти замок Сусика». Лось вдруг понурился. «Украли. Украли замок», — сказал он и погрозил копытом в воздух. «Вот буквально вчера на этом самом месте стоял, целехонький. Экспонаты все пропали тоже. Но я это так не оставлю». Лось стукнул по ручке кресла так, что даже какао расплескалось. «Я, наконец, нашел свои очки, а теперь буду искать следы». Бобрович скептически хмыкнул. Лось его не услышал и продолжал. «Думаю, это дело лап бобра по имени Бобр-Боб». Имя показалось мне знакомым. «Бобр-Боб давно точил зуб на мой замок», — продолжал лось. «Может, он его сгрыз?» — предположил я и тут же пожалел об этом, потому что лось громко рассмеялся и сказал. «Что за чушь? Замок из камня!» «Тогда у меня больше нет версий. А у тебя, Бобрович?» Бобер отрицательно мотнул головой. «Вот что я вам еще скажу». Лось подлетел ко мне чуть поближе, наклонился и зашептал. «Дошли до меня слухи, что кое-кто сотрудничает со слизнями с планеты Слиз. Они довольно скользкие ребята». Лось настороженно посмотрел по сторонам и еще понизил голос. «Есть у меня подозрение, что эти двое как-то связаны. Бобр-Боб и кое-кто». «У меня подозрение, что старый лось городит какую-то чушь», — фыркнул бобер и потянул меня в сторону. «Пошли, кролик, нам замок надо искать и шкаф чинить». Но можжевельник его не расслышал. «Может быть, вы попробуете разобраться. Вон какие вы молодые и бодрые. Я-то уже не такой. Ум у меня ого-го, а вот силы уже не те». Лось нахмурился. «А «Кое-кто — это кто?» — уточнил я. Лось взглянул на меня поверх очков. «Я разве не сказал? Крысион!» «Бобрович, вот оно!» — воскликнул я. «Помнишь, Фукла сказала, чтобы мы нашли крысиона? Он может починить шкаф!» Я посмотрел на лося. «Подожди-ка. Фукла сказала, что крысион — борец за экологию и великий изобретатель. Когда он успел стать злодеем?» «Да-да», — закивал лось. «Раньше так и было. Множество полезных вещей было им изобретено. Я вот постоянно пользуюсь его суперчесалкой для спины. Хоть крысион и эксцентричный тип, но для зверей сделал много хорошего». «Эксцентричный, ишь ты!» — заметил бобер. «У него тонкая душа творца», — продолжил можжевельник. «Видимо, потому он свернул на кривую дорожку». «Мы найдем его!» — закричал я, почувствовав дух приключений. «Ну уж нет!» — поморщился Бобрович. «Не собираюсь я ходить по кривым дорожкам и искать безумного изобретателя. Не хочу! Пойду лучше поем из автомата». Он зашагал прочь от лося и котлована, а можжевельник покашлял и добавил дребезжащим голосом. «Я уверен, что крысион связался со слизнями. Он продает им мусор, получает за это огромные деньги. Или что там он получает?» Бобрович резко развернулся и пошел обратно к лосю. «Так, я готов искать крысиона». «Вот за что я люблю Бобровича, так это за решительность».